Глава 111. Доставка груза. И вот теперь наличествует следующая безальтернативная ситуация. Странно, что она возникла только сейчас, ибо ничего не мешало Амерам, раз они такие умные, использовать эти чертовы чудеса боевого электрического подавления раньше. Но, наверное, что-то все же мешало. Итак, еще не эпилог пульсара, но итоги. Все компы отряда мертвые нуждаются в срочной реанимации в высокотехнологичной мастерской. Отсутствует связь любых видов, из-за чего невозможно выяснить, где там воткнулись в препятствие обещанные вездеходы. Напоролись ли они на засаду или просто выясняют стоимость взятки на полицейском пропускном пункте. И значит, невозможно решить, что делать. Если даже идти им навстречу, то куда? Если углубляться в лес, а после уже в знакомые горы, то опять же, насколько? Покажите направление возможного движения. В Россию-матушку самый прямой путь по древнему писателю Жюлю Верну прямо через земное ядро. Если следовать в США, то есть вроде бы на каком-то давнем этапе союзные Южные Штаты, то все едино, впереди столько совершенно несоюзно настроенных границ, что никак не выходит даже без учета километража. И вообще, как сделать это с грузом? А если не с грузом, то куда его девать? Но с ранеными ясно, по законам военного времени в связи с безысходностью обстановки, в общем, приравнивая к их к убитым в обоих смыслах. И вообще, что с грузом? Что не с грузом? Сотни тысяч километров чужой территории. И в принципе, направление вообще не имеет значения. Таким же образом можно было и далее следовать на лодках. Может, до ближайшего шлюза, а вдруг, если повезет, и дальше, в простор Мирового океана. Там преимущество то, что не нужно напрягать ноги и тащить груз на горбу. Положительные моменты. Взорвавшееся электронное убийственное чудо оставило в живых плазменные винтовки. Так что оружие в норме, и можно принимать бой. Последний и решительный, наверняка. Ибо что есть дальнобойность плазмобоя, если электронные уши и глаза и прочее сделали адьё? Хоть время известно. У лейтенанта Минакова, может быть, именно на такой случай, в одном из секретных кармашков настоящие механические часы. Еще компас. Если невидимая глазу поражающая волна BGM-109Q не перемагнитила его красно-синюю стрелку. Возможно ли такое в действительности? Откуда это знать Герману? Он же не физик. Но даже если полюса поменялись, то что? Опять же сотни, тысячи километров севера-юга, ибо восток-запад ставит ограничения для тех, кто уже отправил плавсредство в свободное плавание. И значит, ждем у моря погоды. Ибо прилета нового подарка от американского флота. Теперь он может оказаться нормально поражающего действия, то есть осколочно-фугасного вида.